Глава 13. Смешок сорвался с губ непроизвольно. Первый. И я разразилась смехом, даже мне самой кажущейся истеричным. Отступница? Серьезно? И я убила Дакара? Да быть такого не... Резко замолчала и рванула вперед, желая вырваться из крепкой хватки. «Он не умер! Спасите его!» Прошептала сдавленно, смотря на неподвижное тело. Руки обожгло нестерпимой болью. Вскрикнула, падая на колени. «Не дергайся, ведьма!» Приказ, пропитанный злобой и в то же время страхом. «Помогите ему!» Всхлипнула, почувствовав горячие дорожки на щеках. Слезы. «Зачем?» «Сейчас не время. Совсем не время казаться слабой и беззащитной. Не время думать о себе и своем плачевном состоянии. Важен лишь тот, чья жизнь вдруг стала для меня приоритетом. Его, не моя, которая раз за разом разбивается о несправедливое мироздание. Это не твоя забота», – процедили за спиной, вновь вздергивая на ноги и толкая в сторону. «Иди и без глупостей», – кивнула, видя, как старик, тот самый, к которому мы приходили с Дакаром, пробрался сквозь толпу вооруженных мужчин. В его руках был небольшой чемодан. Мне он подарил осуждающий взгляд и разочарованное покачивание головой. Ерунда. Пусть осуждают, пусть обвиняют, лишь бы его спасли. Путь из леса до города запомнился смутно. Меня вели, то и дело подгоняя острыми тычками в спину. Что-то говорили, но слов было не разобрать. О чем-то спорили. На меня навалилась противоестественная апатия. Будто силы закончились, и источник с живительной водой иссяк. Вот так сразу. А следом пришли мысли, такие же вялые, как и замедляющиеся шаги. У кого-то жизнь бывает в черно-белую полоску. Мне же попалась неправильная зебра. Одна на миллион. Полностью черная. Еще и с довольно странным чувством юмора, тоже черным. За долгие годы я впервые встретила того, кто готов... Что, слушать? Да, не перебивая. Понять. Это так странно. Мне никогда не доводилось рассказывать хотя бы кому-то о своих проблемах. Даже о мелочах. Я всегда выступала в роли доброй нянюшки, которая и накормит, и напоит, и спать уложит, и сказку расскажет, и выслушает, поддержит. Такие разговоры с отцом были даже забавными, с его маниакальным желанием и собственными ненормальными взглядами на жизнь. Кто-то скажет «дура», я соглашусь, потому что не задумывалась, что может быть иначе. Не знала, что кому-то есть дело до моих бед, будь то плохая отметка, выговор или банальная усталость. Никому. А Дакар нашел в себе силы и желание, не отвернулся. Единственный. Горожане при виде стражников шарахнулись в сторону, ребята с любопытством бежали рядом. На площади, где стояли столбы с веревками, обнаружилась и клетка, подвешенная над землей. Ее опустили, и меня, толкнув со всей силы, впихнули туда. Затем подняли. Мирное покачивание туда-сюда, туда-сюда. И, наконец, забвение. Медленно спустилась на дощатый пол и закрыла глаза, позволяя сознанию отключиться, чтобы тут же попасть на туманное болото, где, поджидая меня, сидела женщина в плаще. «Мне жаль», – первое, что сказала она, когда молчание затянулось. «Чего именно?» Ненужный и неважный вопрос, но это лучше, чем просто молчать. Я сидела рядом с ней на поваленном дереве. Под ногами клубился сероватый дым, запах сырости окутывал со всех сторон. «Тебя, его, этот мир». Философский ответ, какой-то даже пафосный. «Кто ты?» Мне и этого знать не хотелось. Впрочем, лгу. Распутать клубок бесконечных тайн все же нужно. «Друг», пожав плечами, с издевкой, как мне показалось, бросила она. «Да, друг. И как только я сама об этом не догадалась. Нужно вытаскивать тебя, иначе сожгут», как бы, между прочим, заметила женщина. А Дакар скривила нос, будто и вправду почувствовала запах дыма от костра. «Он?» – она запнулась, подбирая слова. «Это уже не важно». Зажала руки в кулаки. Злость вспыхнула мгновенно. Я развернулась, схватив женщину за полы плаща. «Не смей так говорить, это важно!» Капюшон медленно сполз с головы. Я отшатнулась, свалившись с дерева. Дряблая кожа обтягивала череп, живыми на уродливом лице казались только глаза, блестящие зеленью молодой травы. Жутко, мерзко, страшно. За обладание магией приходится чем-то расплачиваться, обнажая прогнившие зубы, произнесла она. Злая усмешка, полная застаревшей боли и неоправданных надежд. Я не нашлась, что ответить, да и что тут скажешь. Что мне жаль, ложь. Вряд ли я смогу это понять. «Вставай», – строго велела женщина. Вот только почему-то ее голос отозвался эхом, разлетаясь в разные стороны и вновь возвращаясь ко мне. «Вставай, иначе потом будет поздно». «О чем она?» – громыхнула, как в прошлый раз, и пространство сломалось, расплываясь мутной пеленой. Еще удар, и болото подо мной превратилось в черную беспросветную бездну. «Вставай, я жду тебя». Шепот прозвучал у самого уха, и я полетела вниз. Успела испугаться, а закричать – нет. Открыла глаза, обводя взглядом площадь. Здесь на самом деле горели костры, разложенные полукругом у высоченного столба, верхушкой уходящего в небо, что затянулось серо-синими тучами. Здесь на самом деле горели костры, разложенные полукругом у высоченного столба, верхушкой уходящего в небо, что затянулось серо-синими тучами. И дым, расстилаясь пушистым покрывалом, щекотал нос запахом гари. Сморщилась, сглотнув тягучую слюну. Сколько же я была без сознания? Или это был сон, только какой-то слишком реальный? Медленно села, прислонившись к деревянным прутьям клетки. Моя тюрьма покачивалась из стороны в сторону, словно лодка на волнах. Замутила. То ли от страха, то ли от качки, не знаю. Запрокинула голову, силясь сдержать рвотный кашель. Отпустила. Надолго ли, сложно сказать. Но все же облегчение пришло. Только вот страх, который должен был трепетать во мне, как пламя на ветру, утих, затерялся где-то в глубине тусклого сознания. Помимо костров, по пыльной площади топтались люди, любопытствующие зеваки. Их настороженные взгляды впивались в кожу, покалывая иголками, а голоса, шумные и непрекращающиеся, похоже, были на шипение сломанного приемника. Нереальная картинка напоминала кадры из фильма. Усмехнулась. За последнее время я только и делала, что чувствовала себя героиней фильмов, от ужасов до драм. Надо бы посоветовать режиссеру моей жизни попробовать себя в других жанрах. Например, в романтической комедии, или просто в комедии, чтобы не пришлось щекотать расшатавшиеся нервы. «Отступница!» – визгливый детский голосок эхом разнесся по площади, несколько раз оттолкнувшись от каменных стен домов и затихнув у ног многоликой толпы. В клетку полетел камень, огромный булыжник, путь которого я видела так отчетливо, словно сама была им. Он врезался в прутья клетки, качнув ее сильнее, и с глухим стуком свалился вниз. Бам! «А ну, кыш!» Громыхнули шаги, и вперед, встав между клеткой и собравшимися, вышел долговязый мужчина. В его руке застыло копье, наконечник которого так высок, что поравнялся с полом тюрьмы. Его послушали. Разом откатились на шаг назад. Насколько их хватит? Вцепившись в прутья, хриплым голосом спросила. «Что с Дакаром?» Нужно было кричать о том, что я не виновата, что не думала даже убивать его, но... Поверят? Нет. Это я знаю точно. Так к чему сотрясать воздух в тщетных попытках оправдаться? Стражник расслышал, нехотя повернул голову, смотря куда-то вниз, под клетку, и процедил отрывисто зло. «Не твое дело, ведьма». «Мое!» – хотела закричать, враз теряя терпение, но над ухом послышался шепот. «Лиза, пойдем!» – оглянулась. Рядом со мной появилось белесое облако, а из него завиднелись кончики пальцев. Галлюцинации? Или я все же окончательно сошла с ума? Ну, поторопили меня. Не привиделось. Значит, это на самом деле. Вот только... Прикасаться к костлявой руке не хотелось, хоть я и знала, кто зовет меня и предлагает помощь. Во всяком случае, надеялась, что знаю. Внутри что-то противилось, упрямо заставляя тянуть время. «Если откажешься, то я уже не смогу помочь». Облако колыхнулось в сторону, дёрганно подпрыгнуло, и из толпы заверещали. «Хватай её, уйдёт!» Это стало сигналом к действию. Судорожно вздохнув, протянула ладонь и, зажмурившись, ухнула куда-то. Падение, если оно вовсе было, оказалось недолгим. Каких-то пару секунд, и мир за пределами закрытых глаз больше не качается. «Всё уже!» Тут же подтвердил догадку голос женщины. Приоткрыла веки, не зная, чего ожидать от действительности, но ничего особенного не обнаружилось. Я сидела на полу, в комнате, окутанной сумеречными тенями. Напротив меня на коленях сидела она, моя спасительница. «Добро пожаловать, это мой дом». Женщина кивнула в сторону. На ней нет капюшона, и хоть я уже знала, как она выглядит и почему, страх все равно неприятно всколыхнулся в груди. Дом. Подняв голову, увидела узкую кровать у маленького, затянутого пылью и паутиной, окна. Стол в углу, лампу, похожую на керосиновую. Такую я когда-то видела у бабушки. Дощатый пол, потолок с балками, печь. «Неплохо», – выдала я. Не знаю, что еще ответить на гостеприимство и всю ситуацию в целом. «Врешь», – беззлобно усмехнулась женщина и подала мне руку, помогая встать. Ноги держали плохо, да и чувствовала я себя странно. Будто одна нереалистичная картинка сменилась другой. Декорации менялись, как в театре. Но облегчение это не приносило. «Дакар жив?» Сделав шаг, впилась взглядом в спину отвернувшейся спасительницы. Она напряглась, пожала острыми плечами, которые были видны даже под тканью плаща, и медленно, словно нехотя, ответила. «Жив», – она помолчала. «Теперь жив», – пояснила так, что ее ответ породил еще больше вопросов. «Что значит «теперь»?» Искоса посмотрела на меня, поджала бескровные губы и глухо отозвалась. «Не спрашивай». Ее голос зазвучал по-змеиному, с характерным шипением и холодом, что разнесся вместе со словами по небольшой комнате. Поежилась, с трудом подавив желание обхватить себя руками. «Зачем тогда бросать эти недомолвки? Мне бы вполне хватило ответа, что он жив. Жив». Грустная улыбка коснулась губ и тут же пропала. «Глупая». Тем не менее, не оборачиваясь, прокомментировала женщина. «Он же зверь, убийца, а ты?» Радость померкла, горечью встав в горле. «Иногда звери добрее людей». Тихо прошептала я и шумно выдохнула. «Ты же меня не просто так спасла?» Обессиленно опустилась на край шаткой табуретки у самого стола. По телу прокатилась дрожь. Сначала едва заметная, больше похожая на покалывание тысячи иголок. Но очередная волна встряхнула меня так, что клацнули зубы. На моих глазах чуть не убили Дакара, а потом... Потом меня чуть не сожгли, как самую настоящую ведьму. «Пей!» Губ коснулся край железной кружки, и я, с трудом сделав глоток, проглотила обжигающую жидкость. «А ты молодец, долго держалась». Словно сквозь туман ко мне пробирался голос женщины, обволакивающий теплой и заботливой. Тряхнула головой. Последнее наверняка почудилось. «Здесь-то откуда заботе взяться?» «Выпей еще, легче станет». Теперь перед глазами развеялась и мутная пелена. Все еще дрожащими руками взяла чашку и сделала маленький глоток. Вкус напоминал травяные чаи, которые так любила заваривать бабушка и мама. Вновь вздрогнула, поежившись. Вот о ком, а о матери вспоминать не стоит никогда. И вправду стало легче. Взметнувшееся волнение рассеялось, я вновь смогла мыслить здраво. «Как тебя зовут?» Давно нужно было озаботиться этим вопросом, еще в нашу первую встречу на мистических болотах, но... Да, хорошие мысли всегда приходят позже обычных. Глаза блеснули зеленью, и женщина улыбнулась кончиком потрескавшихся губ. Допустим, Ингария. Скривилась, отставив от себя незаметно опустевшую чашку. А если без «допустим»? Без «допустим», усмехнулась она, тоже Ингария. Хорошо, не хочет говорить, ее право. И зачем я тебе, Ингария? Зачем ты приходила ко мне в замке? Зачем звала и... Она подняла руки, сдаваясь. Давай не все сразу, а по порядку. Хмуро кивнула. Какой уж тут порядок, если вопросов вагон и маленькая тележка. Но с ней не поспоришь. Ответы получать лучше дозированно. Думаю, для начала стоит рассказать тебе об отступниках. Тебе же интересно, кто это? Интересно ли мне? Наверное. Сначала, конечно, хотелось бы понять, почему Ингария вообще связалась со мной, но... Хорошо. Вот и отлично, тогда слушай. Она опустилась на стул и, сложив руки на столе, начала свой рассказ. По меркам твоего мира это случилось давно. Здесь время течет иначе, но это не столь важно. Так вот, давным-давно колдуны и ведьмы жили свободно. Люди приходили к ним за советом и с разного рода просьбами. Дела их были не всегда добрыми, не всегда злыми. Но церковники решили показать свою власть над людьми и принялись их уничтожать, взяв на себя роль Господа Бога. Колдунам и ведьмам не осталось ничего иного, как найти спасение от Инквизиции в другом мире. Хотя и здесь нас не оставили в покое. Женщина замолчала, и на комнату опустилась тишина, в которой буквально было слышно, с каким скрипом ворочаются шестеренки в моей голове. Инквизиция, церковники, отступники. «Вы», – наконец выдавила я, сопоставив все факты. «Да, мы пришли из твоего мира, Лиза. Новости из разряда приплыли». Приложив подрагивающие кончики пальцев к губам, прикрыла глаза. «Это немыслимо? Быть такого не может». «Нет, конечно», – ехидно отозвался внутренний голос. «Откуда здесь взяться ведьмам и колдунам?» Рвана выдохнула и вновь посмотрела на Ингарию. «Что было дальше?» Голос звучал хрипло. «Дальше?» Она отозвалась так, будто витала где-то далеко в своих мыслях. «Мы и здесь оказались врагами». Я ее не торопила. Было видно, что рассказ дается ей тяжело, но информация того стоила. Все мы люди со своими взглядами, стремлениями, желаниями и возможностями. И совсем не важно, есть у тебя какие-то особенные способности или нет. Колдуны и ведьмы тоже испытывают злость, негодование, зависть и мечтают о власти. После переселения, к слову, из нашего мира ушли немногие, первая община насчитывала чуть больше 200 людей. Решено было выбрать вожака. Единогласно доверились Оделису, но недовольные все же нашлись. Один колдун мечтал занять его место, а когда не сложилось, пошел другим путем. Настроить местных жителей против, невесть откуда взявшихся чужаков, оказалось проще простого. Еще и сказку рассказать, кто обладает магией, считается отступниками. Отступниками от христианской веры. Народ поверил клеветнику, но до открытых столкновений не доходило, пока однажды он не убил младенца, забрав его кровь, потом второго, третьего. Естественно, за детей стали мстить, а после вовсе объявили войну. И от чего они бежали, к тому же вновь пришли. Определение «отступники» так и прицепилось к ним, но вряд ли это имело хотя бы какое-то отношение к истине. «Вот такая история», – подытожила женщина, одарив меня быстрым взглядом. Взглядом, в котором клубилась тьма, затмив собой зелень радужки. Но я почему-то не испугалась сложившейся метаморфозы. То ли меня настолько впечатлил рассказ, то ли не знаю. Я не почувствовала от нее никакой угрозы. Напротив, от Ингарии исходило тепло, что тоской сжимало мое сердце. Шумно выдохнув, подошла к более насущному вопросу. «А зачем вам нужна я?» Она не ответила. Как бы, между прочим, сцепила пальцы рук и уставилась в одну точку на стене, пытаясь что-то рассмотреть. Уголки губ дернулись в полуулыбке, тут же погасшей. «Я хочу помочь тебе вернуться домой», – прошептала она так тихо, что я едва расслышала. «Вот так ответ».